Глава третья. «Утренние визиты – самые правильные», – твердил Люк, пока мы тряслись в допотопной повозке его родственницы. Инора была очень милая и заботливая, но строго придерживалась традиции вековой, а то и двухвековой давности ведения хозяйства. «Этот Винсан еще проснуться не успеет, а мы уже тут. Он сам не поймет, как нас примет». Я его энтузиазма не разделяла. Из разговора с горничной в доме тетушки выяснилось, что Винсан рассчитал прислугу и окружил особняк защитными заклинаниями. С черного хода или через окно к нему не попадешь. Или вообще не заметит, что к нему пришли. «Оповещающие заклинания там наверняка есть», — не согласился Люк. «Только настроены на родственников». Я была полна пессимизма. «Еду ему из трактира приносят», — заметила Каролина. «Так что не только на родственников». Несмотря на замечание, выглядела она тоже мрачновато, так как с горничной мы разговаривали вместе, и рассказ сразу посеял сомнения в успехе нашей поездки у нас обеих. «Сначала попытаемся проникнуть, как обычные визитеры. В крайнем случае — сделаю дыру в его защите и полезем через окно». «С ума сошел!» — возмутилась подруга. «Тебя же посадят и нас с тобой. Я осторожно, так, чтобы было похоже, что само прохудилось. При неправильно установленной защите такое бывает. Боюсь даже спрашивать, откуда у тебя такие познания?» — проворчала Каролина. «Не думаю, что ты подрабатываешь грабежами частных домов». «Правильно не думаешь», — хохотнул Люк. «Но иной раз нужно попасть в дом, хозяин которого уехал, а хозяйка осталась. Так что не волнуйся, все отработано». Вид он принял необычайно гордый и уверенный. Но мне казалось, что проникновение к тем, кто этого хочет, наверняка отличается от проникновения к тем, кто этого избегает всеми силами. Так и вышло. Сложности начались уже перед воротами, которые были заперты. От них шла тонкая ниточка сигнального заклинания. Люк подергал створки, но те даже не шелохнулись. Зато на прутьях появилось угрожающе зашипевшее синее пламя, красивое, в виде огненных цветов и мелькающих среди них саламандр. «Вот позер», — недовольно сказал Люк. «Думает, такой ерундой испугает мага огня?» «Давай через калитку!» Каролина опасливо потянула брата за рукав. «Там колокольчик повесили. Видно, что недавно». «Да, давай попробуем сначала по-хорошему», — предложила я. «Если уж сестра сомневается, что Люк справится с защитой, то явно ничего не выйдет. Нам же его уговорить надо, а не настроить против себя». Я подошла к колокольчику и позвонила. Почти сразу скрипучий механический голос ответил. «Инор Винсан занят и не принимает». «Как же занят?» — возмутился Люк. «Небось, дрыхнет еще. Сейчас мы его поднимем. Время уже такое, что обедать пора». Механический голос на его возмущение ничего не ответил, поэтому Люк позвонил снова. А потом еще и еще. Он трезвонил до тех пор, пока колокольчик не застыл, словно стал частью калитки, а мрачный голос, принадлежащий уже точно Винсану, не спросил, кто вы и что вам нужно. Я удивилась. Он, несомненно, знал не только меня, но и Каролину с братом. Пересекались они не единожды. И этот вопрос мог означать только то, что Винсан притворяется, что мы незнакомы, а значит, не собирается открывать. Фантомное изображение хозяина, которое обычно возникает при подобных переговорах, не появилось. Но Люк толкнул меня в бок, напоминая о нашей договоренности. Я собралась и нежно проворковала. «Себастьян, это же я, Маргарита». «Какая еще Маргарита?» «Маргарита Дюпуи, сестра Шарля», — все так же доброжелательно ответила я. «И что? Я хочу поговорить. Я принимаю только родственников. Но я же почти родственница Себастьен. Вы делали мне предложение, и я обещала подумать». «В самом деле?» Вопрос прозвучал издевательски. Конечно, когда собираются подумать, обычно так и говорят. Они избивают жениха, чем под руку подвернется. Но он сам виноват. Слишком неожиданно прозвучало признание. Я постаралась недоумевающе улыбнуться. «Себастьен, нам надо поговорить. Вы не находите?» «Не нахожу. Повторю, я принимаю только родственников. Вот если бы вы были моей невестой, тогда другое дело. А так не стоит отнимать мое драгоценное время». Голос звучал чуть хрипло и немного небрежно, словно все происходящее занимало его постольку, поскольку не было ничего более интересного. «Вот гад! Только бы он нас впустил, а там я ему напомню, и какая Маргарита, и как я к нему отношусь». Идея Люка связать и пытать Винсана, высказанная вчера вечером после пары бутылок настойки, пригласившей нас и Норы, уже не казалась такой идиотской. Напротив, я бы с удовольствием в этом поучаствовала. Но голос пропал и больше не появлялся, как не дергал Люк прутья, если уж колокольчик застыл. Потом пламя с ворот переместилось на калитку, и одна из саламандр цапнула Люка, злобно при этом что-то прошипев. Люк в ответ прошипел что-то не менее злобно и потряс в воздухе покрасневшим пальцем. Не сильно покрасневшим, все же повреждение нанесено родной стихией. «Люк, давай попробуем с черного хода», — предложила Каролина, на всякий случай отойдя на несколько шагов от калитки. «Вдруг он не так активно охраняется?» Пока мы обходили ограду, меня не отпускало чувство, будто за нами наблюдают. Не опасливо, но настороженно изучающе. И то, что я не могла видеть наблюдателя, необычайно злило. Злило также и потому, что появилась уверенность. С черным ходом тоже ничего не выйдет. Так и получилось. Прохода там не осталось. Калитка для прислуги была намертво спаяна с оградой, которая теперь выглядела монолитной. На ней все так же угрожающе поблескивали защитные плетения, проявляющиеся при нашем приближении. «Здесь дырку не только в защите, но и в ограде придется делать», — заметила Каролина. «А это уже на неправильно установленную защиту не спишешь». «Почему это?» — уже не столь уверенно ответил Люк. «Неправильно установленная защита очень даже может расплавить или покорежить кусок ограды. Защитные заклинания требуют аккуратности и точности. А через расплавленный кусок ограды мы и пройдем», — радостно заключила подруга. Я посмотрела на мрачную физиономию Люка, потом на угрожающе поблескивающую ограду и поняла, что радость Каролины преждевременна. Может, и был у ее брата опыт по вскрыванию оград, но вряд ли в городской черте разрешали столь сложную защиту. С другой стороны, не попробуем, не узнаем. «Отойдите подальше на всякий случай», — скомандовал Люк, «чтобы не задело ни моим заклинанием, ни местным». Мы отошли шагов на 10. Я все так же чувствовала внимание хозяина дома, и внимание это было ничуть не обеспокоенным, скорее насмешливым. «Не нравится мне это», — да и ломать чужое имущество под наблюдением хозяина не совсем хорошо. «Люк», — неуверенно сказала я, — «боюсь, это не удастся выдать за несчастный случай от неправильно поставленной защиты. Винсан же за нами наблюдает». «Думаешь?» — засомневался он. «Наблюдаю», — подтвердил голос из ниоткуда. «Не хотелось бы, чтобы вы убились при попытке проникнуть в мой дом. Подстраховываю». «Хозяин дома не возражает», — заметил Люк. «Вы обе свидетельницы». И, не дожидаясь нашего согласия, шарахнул со всей мажеско-огненной дури прямо по забору рядом с запаянной калиткой, огромной оранжево-желтой шаровой молнией. Молния впиталась в забор, словно ее и не было, а самого Люка отшвырнула точнёхонько к нам. Каролина завизжала, но ее брат тут же пружинисто подскочил на ноги, показывая, что с ним ничего не случилось. «Не лезли бы вы туда, где вас не хотят видеть», — заявил Винсан. «Уверяю вас, я не нуждаюсь в увеселительных мероприятиях. Мне и так хорошо». Нагло заявил с несвойственными ему ранее чувствами, словно удар корзинкой для рукоделия изменил и его отношение ко мне, и его поведение. «Себастьян, орк вас подери!» — не выдержала я. «Я всего лишь хочу с вами поговорить. Неужели так сложно меня впустить?» «А я не хочу с вами разговаривать». «Не разговаривайте. Только расскажите, что случилось с братом. Мы сразу уйдем». «Я ничего об этом не знаю». Но сказал он это после короткой запинки, так что я только уверилась, знает, но не скажет. «Себастьян, Шарль же ваш друг», — с отчаянием сказала я. «Как вы можете ему мстить за мой отказ?» «А вы отказали? Чуть раньше вы утверждали, что обещали подумать, и вообще уже считаете себя моей невестой. Вы бы определились, Марго». Прозвучало это необычайно вызывающе, и я поняла, что еще немного, и брошусь сама с кулаками на непускающую нас ограду. Винсана это только развеселит, а ему и без этого развлечения хватило. «Люк, сделай же что-нибудь защитой», — взмолилась я. «Я готова всю вину принять на себя, лишь бы добраться до...» Я сделала паузу, поскольку на языке вертелись исключительно неприличные определения. «До жениха», — любезно подсказал Винсан. «Увы, дорогая Марго, до меня добраться не получится. Придется вам искать другого жениха. Этот, который рядом, несомненно, подойдет вам больше. Сразу видна общность интересов и интеллекта». Я беспомощно посмотрела на брата Каролины, но отнюдь не потому, что идея Винсана показалась привлекательной. К ограде Люк не торопился, значит, опыт по вскрыванию защитных плетений сильно преувеличил. Сейчас он выглядел отнюдь не так блестяще, как тогда, когда мы подъезжали к поместью Винсана, а волосы не просто стояли дыбом, но еще и были опалены в нескольких местах. «Люк, у него плетения странные», — мрачно заявил Люк. «Раньше такие не попадались. Нужно подумать, прежде чем лезть. Второго полета я не переживу». Видя, что у нас больше нет идей, вперед выдвинулась Каролина. «Инор Винсан, вы такой негостеприимный», — с любезной улыбкой сказала она, поглядывая то в одну, то в другую часть дома, пытаясь определить, где хозяин. «Дом был большой», «Как только Винсан с ним теперь в одиночку справляется, мне кажется, ваши заклинания нанесли существенные повреждения моему брату, и вы, как хозяин, просто обязаны оказать ему первую помощь». «Я ничего не обязан», — насмешливо сказал Винсан. «А первую помощь лучше получать не у кого попало, а у целителя. В ближайшем городке как раз есть подходящий, специализирующийся на заболеваниях мозга. Хотя, может, у вашего брата просто врожденное слабоумие». Люк громко выругался наорочьем, и мне даже страшно было представить, какими карами эти выражения грозили противнику. Но противник все так же сидел в доме и развлекался, поэтому красивая фраза Люка не продвинула нас к цели ни на шаг. «Смотрю, и воспитание у него хромает», — безжалостно добил нас Винсан. «Когда обратитесь к целителю, договаривайтесь сразу на скидку. С таким воспитанием и преступными склонностями вы, Инор, непременно будете его постоянным клиентом». «Попробовали бы вы так себя вести без защиты дома?» — проорал Люк и неопределенно потряс кулаком. «Я...» И тут я поняла, что этот ударенный на голову собирается произнести вызов на дуэль. Винсант-то еще ничего не рассказал, и если его убьют, не расскажет. А договаривались мы, что Люк его убьет не раньше, чем удастся вытащить Шарля. Правда, теперь я сильно сомневалась, что этот план воплотится в жизнь. «Люк!» Я запечатала ладонью его рот. Крепко запечатала, так что он мог лишь недовольно мычать. «Не будем больше отвлекать Себастьена. Давай лучше вернемся домой и подумаем». Больше всего я боялась, что Винсан выскажется сейчас в духе. А думать-то ему нечем, после чего Люк окончательно взбеленится, и его будет уже не остановить. Но нет. Мой несостоявшийся жених лишь чуть ехидно пожелал успехов и хорошей дороги. К повозке мы возвращались, усиленно делая вид, что ничего не случилось, что мы просто прогулялись, посмотрели природу, необычайно живописную в этом месте. А кованая ограда нас совсем не интересует, и в особенности наглые саламандры, перепрыгивающие с прута на прут и разбрызгивающие мелкие огненные капли. Мне упорно казалось, что они тоненько и противно хихикают, хотя я точно знала, что анатомия саламандр этого не позволяет. «Я одного понять не могу», — внезапно сказала Каролина, когда мы уже сидели в повозке. «К чему Винсану вообще такая защита?» Словно собрался осаду выдерживать. «Да там много странностей», — озабоченно заметил Люк. «Защита не просто сильная, а совершенно нестандартная. Я такой ни разу не встречал, и даже ничего близкого. Он часом специализировался не на защитных заклинаниях, Марго?» «Нет, на бытовых. Из бытовых такого не накрутишь. Здесь в теме нужно быть. Он ничем таким не увлекался?» Я пожала плечами. «Мы не настолько близки с Винсаном, чтобы я была в курсе его увлечений, и не настолько, чтобы он называл меня Марго. Еще дорогуша бы добавил. Раньше он никогда не позволял себе подобной фамильярности. И интонации. У него появились совершенно несвойственные ему интонации уверенного в своих силах Инора. Я все больше убеждалась. Что-то, что случилось, затронуло обоих. И Шарля, и моего неудачливого поклонника, а значит, Винсан знает, что случилось».